Глава 14. Библиотека и библиотекарь. Первое, что Антрас увидел, открыв глаза, была сломанная балка перекрытия. Острый обломок застыл в считанных сантиметрах от его лица, и молодой дракон улыбнулся своему везению. Попытался пошевелиться и тут же зашипел от боли. Вторая часть обломка пронзила насквозь левое плечо. Антрас едва мог двигаться, его завалило сверху каменными плитами облицовки, вдобавок к этому при каждом движении плечо сводило жесткой судорогой боли. Пальцев на руке он не чувствовал, равно как не чувствовал левую ногу. Вот дело. Дракон мысленно потянулся к своей спутнице. Лориан была жива, но без сознания. Насколько сильно ей досталось, Антрас определить не смог. Но раз жива, значит, все поправимо. Антрас попытался расшевелить каменный завал при помощи силы потока. Но пульсирующая боль в плече постоянно отвлекала и не давала сконцентрироваться. Нужно избавиться от обломка. Молодой дракон осторожно перенес вес тела на правый бок и свободной рукой ухватился за обломок. Сжал зубы и дернул. Он зарычал от боли, а из прокушенной губы потекла кровь, но деревяшка сдвинулась едва ли на треть. Слишком уж неудобным было его положение. Чуть отдышавшись, Антрас повторил рывок. В глазах потемнело, но результат оказался более ощутимым. Дракону удалось выдернуть обломок. И, несмотря на бьющую из сквозной раны алую кровь, ему сразу стало легче. Чуть-чуть. Ему нужно совсем чуть-чуть времени, чтобы прийти в себя, и он выберется из-под завала. Когда Антрас пришел в себя второй раз, кровь из раны уже не текла. Дракон вновь попытался пошевелиться. Левая рука слушалась плохо. Он поискал эльфийку, ее магический поток бился совсем рядом. Она была ранена, и ей требовалась помощь. Это придало дракону сил. Он аккуратно собрал воедино потоки всех камней и плит, что лежали сейчас сверху, придавив его своим многотонным весом, и принялся осторожно раздвигать их в стороны. Пусть у него не так много силы, как у наставника, тот наверняка разметал бы каменную ловушку в одно движение. Зато Антрас сумел работать бережно и аккуратно. Спустя пару минут молодой дракон выбрался из-под завала и принялся разыскивать свою спутницу. «Лориан». Он понимал, что звать бесполезно, но вдруг она очнется на звук его голоса. Антрас нашел эльфийскую принцессу довольно быстро. Она стояла дальше, чем он от эпицентра обрушения, поэтому ее зацепило лишь краем. Небольшое сотрясение и ушиб. Для ее соплеменников это совсем не серьезно. Дракон быстро выправил поврежденный поток, и Лориан открыла глаза. Пару мгновений она смотрела на него ничего не понимающим взглядом. Затем приподнялась на локте и отвесила дракону звонкую пощечину. Антрас опешил. Он схватился рукой за щеку, совершенно по-детски хлопая глазами на принцессу. «За что?» Лориан сердито посмотрела на молодого дракона. «Вот за это!» Она развела руки в стороны. «Реагирует на звук, говоришь?» Теперь все точно знают, где мы. Но здесь никого нет. Вход в пещеру завален. Антрас бросил быстрый взгляд на последствия своей работы. Лориан, покачиваясь, поднялась на ноги. «Сколько я провалялась без сознания?» Антрас пожал плечами, сморщившись от боли. «Нам повезло, что нас никто не нашел. «Даже если бы нашел, достать нас было бы не так просто». Дракон обиженно надул губы. «Идем, теперь я буду командовать». Принцесса решительно двинулась к остаткам лестницы. «Так я вроде и не командовал». Антрас недоуменно повел головой и двинулся вслед за эльфийкой. Лестница была выстроена добротно, поэтому обрушился только самый нижний ее пролет. Дракон и эльфийка довольно быстро поднялись на следующий этаж и остановились отдышаться. «Как думаешь, мы все еще в подвале?» Лориан снова засветила свою лампадку. Антрас хмыкнул. «Вероятно, да, хотя здесь гораздо суше. Оказывается, в замке обширные подземелья. Я думаю, нам все таки стоит найти библиотеку». Решила почитать на досуге. Антрас все еще дулся на Лориан за незаслуженную с его точки зрения пощёчину. «Я не знаю, как принято у вас», — Лориан состроила пренебрежительную гримассу. «А у нас в библиотеках обычно хранится ценная информация. Насколько я помню, план замка, библиотека находится на верхних этажах. Так что нам в любом случае наверх». Библиотека замка действительно располагалась наверху, прямо над каминным залом. Однако прямого прохода оттуда не имела, и исследователям пришлось идти кружным путем, полагаясь на память Лориен и чутье Антраса. Немного поплутав по темным коридорам, они вышли к высоким резным дверям. Под створками была довольно широкая щель, через которую пробивался слабый отсвет горевшего огня. Дракон и эльфийка переглянулись, и Антрас решительным жестом распахнул тяжелые створки. Ему в лицо дохнуло сухим пыльным воздухом, пропитанным особым ароматом множества старых книг. Прямо перед исследователями возвышался огромный под потолок книжный шкаф, доверху заставленный разномастными томами. Он словно нарочно был поставлен так, чтобы перегораживать проход и закрывать с собой обзор. Антрас замер, прислушиваясь к шорохам и веяниям потока. Но ни звуки, ни магические течения не говорили об опасности. Библиотека оказалась просторным, полупустым залом с высоким сводчатым потолком. Книжные шкафы занимали в ней хорошо, если треть, и по большей части были сосредоточены в дальнем углу, как раз там, где чуть заметно трепыхался тусклый огонек. Исследователи осторожно двинулись в сторону света. Лориен для надежности обнажила клинок. Внезапно из-за ближайшего стеллажа прямо навстречу эльфийке вышел высокий мужчина, облаченный в блестящий изукрашенный доспех. Лориен вздрогнула и приняла боевую стойку. Незнакомец подкрался так тихо, что даже чуткие эльфийские уши не уловили его приближение. Однако Антрас не торопился доставать оружие. От незнакомца не чувствовалось опасности, ни агрессии, ни даже интереса. От него вообще ничего не чувствовалось, будто он был пустым местом. Мужчина поднял руки, и эльфийка уже готова была броситься на него с оружием в руках. «Погоди». Антрас придержал Лориен за плечо. Мужчина между тем шевелил губами и явно что-то говорил, с чувством, с эмоциями, активно жестикулируя. Но исследователи не слышали ни звука. Резким движением оратор выдернул из-за пояса короткий клинок, и Лориен взмахнула своим мечом, защищаясь от предполагаемой атаки. Но ее не последовало. Мужчина воздел меч над головой, продолжая безмолвно вещать что-то. А Антрас присмотрелся к его оружию. Клинок показался знакомым. Дракон приблизился к призраку и протянул к нему руку. И как только пальцы Антраса дотронулись до мужчины, фантом развеялся, точно дым. И тонким дымным ручейком заструился по полу вдоль книжных стеллажей. «Что это было?» — Лориен спросила одними губами, на что дракон лишь пожал плечами и поморщился. Это движение по-прежнему причиняло боль. Рана заживала медленнее обычного. «Смотри». Антрас протянул руку, указывая на свободную стену комнаты. На ней, точно на экране, разворачивалось целое действо. На картине кипела битва. Мелькали лезвия, перепачканные кровью разных цветов. Сверкали вспышки смертоносных заклинаний. В окровавленной мешанине доспехов невозможно было понять, что за армии тут сражаются. Антрас приблизился к движущейся картинке, пытаясь отыскать знакомые знамена. Но лишь только он подошел достаточно близко, картинка померкла. «Идем». Дракон решительно двинулся в сторону источника света, поманив за собой эльфийку. Оружие он по-прежнему не доставал. «А я вас уже заждался, молодые люди». В глубоком кресле сидел маленький сморщенный старичок в огромных очках с толстыми стеклами. Возле него на небольшом столике горел огонек крохотной свечки. В руках старичок держал внушительных размеров фолиант, который, казалось, весит больше, чем сам книгачей. «Вы могли бы прибавить мне освещение, молодой человек, а то я совсем стал плохо видеть». Старичок обратился к Антрасу. Дракон чуть поправил поток огня, и свечка разгорелась ярче, разогнав по углам притаившуюся темноту. «Премного благодарен. Желаете взять книгу для чтения?» Старичок обвел рукой полупустую библиотеку. «Выбор, увы, невелик с некоторых пор. Но кое-что интересное все-таки осталось». «Вы библиотекарь?» Лориен опустилась возле старичка на колено. «Я видела вас на карте». «Все верно, девочка моя. Тебе помочь выбрать книгу?» «Спасибо, но у нас нет времени на чтение книг». Антрас нетерпеливо покачал головой. «Скажите лучше, что это за миражи мы только что здесь видели?» «Миражи», — Я не видел никаких миражей. Библиотекарь искренне удивился. А для хорошей книги время есть всегда. Вот, например, это. Великолепный экземпляр истории покорения внешних земель Рагнаром Длиннобородым. Рекомендую для познавательного чтения. Пойдем, Лориан. Это один из местных жителей, от него не будет толку. Молод и горяч, молодой дракон. Старик улыбнулся, выгнув кустистые брови. «Погоди, Антрас», — эльфийка отмахнулась. «Скажите, уважаемый, есть ли в вашей библиотеке карта замка?» «Увы, единственный экземпляр мне так и не вернули. Неаккуратный читатель взял и не отдал». «А как его звали, вы помните? Того, кто взял карту?» Старичок задумался. Он думал так долго, что эльфийка потеряла терпение и поднялась на ноги. «Говорю же, толку не будет». Антрас развел руками. Наконец библиотекарь встрепенулся. «Нет, к сожалению, его имя я запамятовал. Старость». «А как он выглядел, вы помните?» Лориан не сдавалась. На этот раз старичок ответил сразу. «Да, маленький такой, щупленький, с бородкой», добавил он после небольшой паузы. «Это Лука». Антрас поднял глаза на спутницу. «Ну и что, вполне логично, что карту взял Лука. Он же здесь оказался раньше всех». «Неаккуратный читатель». Старичок хитро блеснул глазами из-под очков. «Он часто ко мне заходит. Вот, забыл записи свои». Библиотекарь взял со столика несколько бумажных листов, исписанных торопливым почерком. Антрас и Лориан переглянулись. «Мы можем передать ему его записи, когда увидим». Дракон сказал таким елейным голосом, что Лориан даже поморщилась. «Да, пожалуйста, если вас не затруднит». Старичок все так же, хитро улыбаясь, передал записи эльфийке. «А какие книги он берет, вы можете нам сказать?» Эльфийка вновь наклонилась к старичку, принимая бумаги. «Последнее время все словари да толкователи. Наверняка для черной книги, которую таскает с собой. Черные книги черного дракона». Старичок поднял палец вверх. «Что за черная книга?» Антрас скривился точно от зубной боли. «Магическая книга в переплете из черной драконьей кожи». Антраса передернула при этих словах. Лориан заметила этот жест и подняла ладонь, призывая его к сдержанности. Она продолжала. «Какая магия описывается в этой книге?» «Описывается?» Казалось, библиотекарь удивился. «В ней ничего не описывается. Но на страницах этой книги можно писать самому». «Объясните». Антрас явно нервничал, что было на него не похоже. «Можно переписать прошлое, писать будущее». «Ого!» — Лориан подняла глаза на дракона. «Сильная вещь. Откуда она взялась, вам известно?» Старичок чуть задумался. «Откуда она взялась у него, не знаю. Единственный экземпляр был у ее автора, а у него поди забери что-нибудь. Тем более такому заморышу». Библиотекарь пристально посмотрел на Антраса. «Вам, молодой принц, должно быть лучше известно, откуда взялась эта книга». «Антрас?» Лориан непонимающе уставилась на спутника. «Он что-то путает. Я ничего не знаю. А вообще вы сами отдали Луке эту книгу, между прочим». Он нахмурился. «Да, но изначально король драконов принес ее из одного из смежных миров. Он рассказывал тебе что-нибудь?» Антрас насупился и упрямо молчал. «Антрас?» Лориан спросила так ласково, что молодой дракон не выдержал. «Он говорил, что достал ее из-под могильной плиты». Дракон нахмурился еще больше и уставился в пол. «А чья была могила?» Лориан была очень серьезна. «Какая разница?» Антрас вскинулся. «У нас все равно нет этой книги. Мы теряем время». Эльфийка подняла было руку, чтобы успокоить молодого дракона, но внезапно своды библиотеки содрогнулись от оглушительного грохота. Точно кто-то ударил в огромный железный барабан. Звук повторился еще раз и еще. Исполинский барабан загрохотал с частотой быстрых шагов. Лориан и Антрас подскочили, обнажая клинки. Переглянулись, готовые к бою. Звук быстро приближался. «Ты можешь определить, что это?» Лориан спросила, не поворачивая головы. «Нет». Антрас сосредоточенно пытался уловить хотя бы единое дуновение магии со стороны грохота. Но поток был нем. «Ты же дракон!» Эльфийка выдохнула в сердцах. «Вы живете среди магических потоков. Как ты можешь его не чувствовать?» «У этого грохота нет магического потока. Вот как!» Антрас обиженно сверкнул глазами. Словно пытаясь оправдаться в своей магической глухоте, он убрал меч и поднял перед собой обе руки. Вокруг его ладони тут же вспыхнули яркие сферы, искрящиеся, будто они были наэлектризованы. Грохот быстро приближался. На миг громыхающие шаги замерли, а затем оглушительный удар сотряс двери библиотеки, вышибая их вон. Сферы вокруг рук Антраса увеличились, будто раздувшиеся мыльные пузыри, и, предваряя появление неприятеля, изрыгнули из себя пару толстых ветвистых молний. Раздался оглушительный взрыв. Во все стороны метнулась древесная щепа и куски растерзанных книг. Библиотекарь испуганно пискнул и спрятался за своим креслом, прикрыв голову книгой. В воздухе вокруг дракона сгустилось электрическое напряжение. По одежде побежали искорки статического электричества, а волосы приподнялись вокруг головы грозным ореолом. Лориан отошла в сторону. Она чувствовала исходящую от молодого чародея угрозу. Повисла тишина, нарушаемая лишь слабым треском электрических зарядов, бегущих по оружию и одежде. В следующий миг груда обломков шевельнулась, и, откинув в сторону упавший дверной створ, из-под нее показалась металлическая рука, а следом рогатый шлем с огоньками глаз. Первый встал на ноги. Казалось, он был оглушен, но он, не переставая, поворачивал тяжелую голову из стороны в сторону и никак не мог остановить взгляд хоть на чем-то. Антрас тут же погасил электрическое напряжение и бросил испуганный взгляд на эльфийку. Та лишь пожала плечами. Наконец, роботу удалось устранить сбой в своих системах. И он смог взглянуть на стоящего перед ним дракона. Тот поднял перед собой ладони в извиняющемся жесте. «Прости, я не хотел причинить тебе вред. Тебя сложно распознать, без потока». «Ты в порядке?» Лориан сделала полшага вперед, но остановилась, когда первый резко перевел на нее взгляд. «Мне нужна помощь». Он снова посмотрел на молодого дракона. «Разумеется», — тот с готовностью кивнул. «Я сильно ударил, но ты тоже хорош. Зачем было дверь вышибать? Что у тебя?» Антрас подошел к роботу. Он был покрыт подпалинами от дуговых разрядов, но никаких видимых повреждений на нем не было. «Следуй за мной». Первый резко развернулся и почти бегом бросился из библиотеки. Антрас лишь обескураженно посмотрел на Лориан. Она вновь пожала плечами, убирая клинок в ножны. «Кажется, он на тебя не в обиде. Идем за ним,